Но так или иначе, покой Разумовского уже занял Иван Шувалов. Каковы его отношения с канцлером? Резидент уверяет, что они сложились задолго до фавора Шувалова и носили дружеский характер. Ах да, припоминаю, та история с письмом старшего брата канцлера. Значит, за прошедшие годы перемен не произошло. Разве в сторону подчеркнутой почтительности и предупредительности канцлера? В Петербурге ходят слухи, что Бестужев поддержал Елизавету в ее желании расстаться со старым фаворитом, если не посоветовал остановить свой выбор именно на Шувалове. О позиции наследника. Наследник ненавидит канцлера из-за его антипатии к Пруссии. Но отношения с Шуваловым у него пока вполне дружественные. Великий князь совершенно не способен к дипломатии. Он и не делает никаких шагов к установлению добрых отношений с Шуваловым. Этот фаворит своей неизменной почтительностью сумел вызвать его расположение. Как ни странно, Шувалов очаровал даже маленького великого князя Павла Петровича, который с ним считается больше, чем с собственными родителями, и находится в деятельной переписке. Вы хотите сказать, мудрый шаг императрицы, удовлетворивший сразу всю семью? Нет, милорд, мы забыли о великой княгине. Но какое ей дело до Шувалова, а главное, ее собственное положение слишком шатко, чтобы конфликтовать с фаворитом. Екатерина не конфликтует. Она просто не любит Шувалова и не старается особенно тщательно это скрывать. Здесь возможен иной ключ решения загадки. Великая княгиня, как указывает наш резидент, стала последнее время обращать внимание на отношения к ней придворных кавалеров. Достаточно откровенно флиртовать, и сдержанность Шувалова не может ее не раздражать. Не исключено, тем более, что эти двое выделяются среди всего двора своей образованностью, литературными и учеными интересами. Великая княгиня единственная, кто может в полной мере оценить эрудицию и увлеченность науками фаворита. Для самой императрицы эти качества не имеют никакого значения. Не будьте столь категоричны, Гарвей, в оценке отношений императрицы к ее новому избраннику. Он представляет полную противоположность Разумовскому. И не в этом ли причина его возвышения? Елизавета может не интересоваться науками, но ей вполне может импонировать характер увлечения любимца, как всякая новинка. Согласие императрицы с зодчим и в самом деле продлилось недолго. Сначала согласившаяся на услуги расстреля только потому, что ему было известно искусство строительства театров, Елизавета скоро входит во вкус расстрельевского стиля. Через несколько лет она не мыслит себе иных дворцов, чем те, которые предлагает он. И, не думая о самолюбии Петра Трезина, поручает расстрелю внутреннюю отделку даже Трезиньевского Преображенского собора. Пусть будет доволен недавний любимец, что само здание заканчивается по его проекту. У Трезина нет возможности протестовать. Растрелли же достаточно бесцеремонно подчеркивает свое первенствующее положение. То, что он и только он является законодателем архитектурной моды в России. Первый раз со всей остротой возникающий конфликт дает о себе знать в вопросе о соборном иконостасе. Сдержанный по формам Трезиньевский проект безапелляционно отвергается. Насколько справедливо относительно архитектурных достоинств было подобное решение, судить трудно. Многие современники не могли с ним согласиться. А что ж в письме пишете, что фасад, учиненный Трезином и присланный в письме Вильяма Вильямовича Фермера, гораздо лучше подписанного Растреллилию и образов более? Однако он и тогда как к апробации был подан. Отрешен, а опробован, подписанный, расстрелили. Создание иконостаса было вообще связано с большими трудностями. Необходимым числом умелых резчиков Петербург не располагал. Первоначально даже делалась попытка привлечь к работам обладавших соответствующими навыками солдат. Но в сентябре 1749 года на происходивших в Москве торгах заказ на иконостас по рисунку Растрелли получили столяры кобылинские за сумму в 2800 рублей. Смотрителем над ними был назначен Евлашов. К 1754 году все работы в Преображенском солдатском соборе были закончены. Иконостас поставлен. В первых числах августа состоялось освящение церкви в присутствии самой Елизаветы Петровны. Но ведь к 1754 году относится окончание Климента и авторсказание с той только разницей, что работы по внутреннему его убранству были заказчиком приостановлены. Вполне возможно, что постигшая Петра Трезина неудача побудила Бестужева-Рюмина воздержаться от ставших излишними трат. Так или иначе, одновременно задуманные соборы одновременно подошли к своему завершению.